15. Tomorrow never knows. Завтра не покажет. Английский. На Рождество 1965 года Пол Маккартни сделал товарищам по группе подарок — микстейп, который записал у себя дома и перенес на даблплейт. На нем Пол собрал всякую всячину, словно нью-йоркский диджей. Получилось, как он впоследствии скажет, что-то чудное, только для своих, что-то вроде музыкальной программы со странноватыми интервью, экспериментальной музыкой, записями, треками, которые остальные точно еще не слышали. Пол назвал альбом «Unforgettable» в честь хита Нета Кинга Коула 1951 года, который первым фигурировал в миксе. The Beatles, в принципе, никогда не сидели и не обсуждали, какую музыку им писать и какой альбом дальше делать. Как выразился Джордж Харрисон, люди покупают наши пластинки и говорят: «Интересно, как они все это придумали? Интересно, что они собираются делать дальше?» А мы и не собираемся. Мы просто продолжаем быть собой, и все. Оно как-то само получается. Это и есть The Beatles. Они не обсуждали, куда идти дальше, потому что следующий шаг уже был перед ними. Однако в конце 1965 года The Beatles недвусмысленно дали понять Брайану, что прежде чем возвращаться к работе, им нужно больше времени на себя. Эпстин повиновался, и поздней осенью после тура по Британии начался самый длинный перерыв в тогдашней истории The Beatles. Прежде чем приступать к новому альбому, им предстояли 3 месяца отдыха. The Beatles жили жизнью более насыщенной, чем большинство современников, да и вообще большинство людей, и теперь у них появилось время подумать. Размышлять, кем они стали и кем хотят стать в будущем. Микстейп Маккартни поставил их на новый путь. Он мягко взял на себя лидерство, уже принадлежавшее ему в студии, и подтолкнул группу в направлении, которое привело к альбому «Revolver». Для Пола, для них всех, было обычным делом общаться не просто словами, но шутками или песнями. Смысл кассеты был ясен. Надо тащить все, откуда ни попадя. Пленка впечатлила ребят. Харрисон говорил: «Мы с Джоном и Ринго ее послушали и поняли, что Пол набрел на что-то новенькое». То, как выражается здесь Джордж, указывает на тогдашний режим The Beatles. Джон, Джордж и Ринго каждый день захаживали друг другу в гости. Пол жил в Лондоне, где у него были свои знакомые и друзья. После того, как в январе 1965 года Джордж женился на Пати, один Пол оставался неженатым. И в отличие от Джона и Ринга, у которого с женой Морин в сентябре 1965 года родился первый ребенок, детей у Пола не было. Джон, Ринга и Джордж со своими партнерами заявлялись друг другу в дом, когда им хотелось, вместе ели и курили. Пол же был для них гостем, вестником из внешнего мира. Морин Клифф в тот период провела время с каждым участником группы и выпустила о каждом пронзительный словесный портрет. О Поле она сказала: «Он наполовину Битл, наполовину нет». Оглядываясь на то время, Джон сказал об их совместной творческой работе: «Фальшь пошла». Даже если не верить ему на слово, не подлежит сомнению, что рабочие сессии в то время сделались менее спонтанными. Полу для этого нужно было приехать из Лондона. Это привнесло необычную формальность в профессиональные отношения, которые доселе складывались легко как пазл, а между профессиональным и личным не было четких границ. В 1969 году Маккартни расскажет, как изменилась жизнь, когда они перестали ездить в туры. «Раньше мы жили вместе, когда ездили в тур, селились в одну гостиницу, в одно и то же время вставали по утрам. Когда вы целыми днями неразлучны, невольно что-то формируется. А когда вы чисто физически уже не так близко, что-то такое уходит из отношений». Чтобы понять, почему дистанция сделала их творческое партнерство не менее, но более плодотворным, необходимо внимательнее присмотреться к тому, чем в то время были заняты Джон и Пол. Пол. К началу 1966 года участием Маккартни в музыкальной, артистической и интеллектуальной жизни Лондона превратилось в головокружительное торнадо. Даже сейчас трудно разглядеть его в подробностях. Единственное, что остается, мельком ловить его образ, пролетающий мимо. Вот несколько мест, где в тот же период можно было застать Пола Маккартни. Книжный магазин и галерея «Индика» на площади Мейсон-Ярд, Мейфэйр. «Индика» задумывалась как средоточие авангардной мысли, искусства и литературы. Организовали ее друзья Пола — Барри Майлз, Питер Эшер и Джон Данбар. Заведение открылось в январе. Пол бросился помогать, ставил шкафы, красил стены, придумывал дизайн и распечатывал тысячи листов оберточной бумаги. Гостиная в доме на Хаскер-стрит, Челси, где сиживал философ и борец за мир Бертран Рассел, старик за 90. Маккартни ходил к нему в гости вместе с Джейн. Они пили чай и говорили о войне во Вьетнаме. Подвал Королевского музыкального колледжа, Кенсингтон. Коллективное музыкальное представление, которое устроил композитор Корнелиус Кардио, последователь Джона Кейджа. Пришли около 20 человек. Кардио сел за рояль и стучал по его ножке или пощипывал струны, не играя нот. Остальные импровизировали на скрипке, саксофоне и перкуссии. Пол возил монеткой по батарее и выбивал на пивной кружке бит. После мероприятия он сказал спутнику Барри Майлзу: «Не обязательно, чтобы нравилось. Главное, что вдохновляет». Концерт Клиффа Ричардса. Ночной клуб «Скотч Святого Иакова», где он увидел выступление нового артиста из Мотаун, 15-летнего Стиви Вандера. Горнолыжное шале в швейцарском Клостерсе в компании Джейн. Здесь Маккартни написал «For No One» — песню о разорванных отношениях. Квартира Джона Данбара и Мариан Фейтфул в Леннокс Гарденс, Мейфэйр. Пол часто ходил к ним в гости слушать модернистский джаз, Альберта Эйлера, Сан Ра, Орнета Колмана, классическую музыку, Джона Кейджа, Карл Хайнца Штокхаузена и играть с другими музыкантами. Квартира гитариста Джона Мейола в Западном Лондоне, где Пол слушал американский блюз. Биби Кинга, Бадди Гая и Джей Би Ленойра. Его собственная машина. В большинстве тогдашних автомобилей отсутствовал кассетный плеер, а Пол себе такой установил. По дороге в Уэйбридж, в гости к Джону, он слушал сборники, которые сам себе записывал. Итальянский институт культуры в Белгравии. Здесь итальянский композитор-авангардист Лучано Берио читал лекцию о своем последнем сочинении «Лаборинтус секондо» — коллаже из нарезанных пленок, инструментов и голоса. После лекции Маккартни подошел побеседовать с ним. Временная студия в квартире на Монтегю-сквер, откуда недавно съехал Ринго. Там Пол записывал демо. Вместе с ним в студии работал Уильям Берроуз. Он экспериментировал с методом нарезок. В случайных интервалах резал электронную музыку и потом склеивал в одну запись. «Симпатичный молодой человек, трудолюбивый», — сказал Берроуз о Поле. Его спальня на верхнем этаже дома Эшеров, где Пол на катушечных магнитофонах записывал пленочные лупы, комбинируя музыку с иными звуками и записями, проигранными наоборот. Если ему нравился результат, он показывал его Джону или ставил в качестве саундтрека на званом вечере Данбара. Кроме того, он заканчивал ремонт нового дома, таунхауса в стиле регентства в Сент-Джонс-Вуд, недалеко от Эбби-Роуд. Маккартни купил дом в прошлом апреле и затеял реставрацию. Архитектора он попросил устроить первый этаж таким образом, чтобы запахи из кухни проникали в гостиную, как бывало на Фортлин-Роуд. Обставил он жилище классической и современной мебелью. «Люблю, чтобы было удобно». Квартира диджея Алана Фримана в Бейс-Уотере. Когда Пол приехал к нему на интервью, первым делом он сел за пианино и не вставал полчаса. Сочинял песню, вероятно, «Элинор Ригби». Когда Маккартни наконец заговорил с Фриманом, то показался тому человеком, сгорающим от любознательности. В разговоре он переключался между «я» и битловским «мы». «Сейчас мы интересуемся вещами, которые прежде нам бы и в голову не пришли. У меня самого тысячи, миллионы новых идей. Что меня сейчас манит, очень любопытно, смог бы я один написать музыку для целого фильма. Хочу читать намного больше, чем получается. Неприятно, что в прошлом году вышло много миллионов книг, а я прочел только 20». Говорил он и о том, что ему очень нравятся современные классические композиторы. «Потом я ставлю их послушать Джону, а он мне... Тоска какая! В мире каждую минуту выходит столько разных пластинок, а мы так мало слушаем. Наверняка ведь есть что-то приличное. Тогда мы кидаемся покупать новые и новые современные композиции. Иначе нельзя. Надо слушать все, что не выходит, и составлять собственное суждение». Ни прежде, ни впоследствии Маккартни не говорил так пространно о музыке или искусстве. Обычно он рассуждал на эти темы максимально просто, как истинный англичанин и ливерпулец. Он боялся, что его упрекнут в претенциозности. В 1966 году же ему было наплевать. В интервью Барри Майлсу он говорил так: «За что бы я ни брался, мне хочется переиначить, исказить его. Взять ноту и вдарить по ней молотком, расковырять ее и посмотреть, что еще в ней скрывается. Так и делается волшебство. Надо стараться, чтобы получилось так, чтобы ты и сам не знал, почему оно получилось». В другом интервью он говорит: «Я слышу целую песню в одном единственном аккорде. Да вообще, мне кажется, можно услышать песню в одной единственной ноте, если хорошенько прислушаться». Он также добавлял: «Вообще, мелодические песни писать очень просто. А вот такие, в которых всего одна нота, вроде «Long Tall Sally», писать очень сложно». Джон. В ливерпульские годы Джон жил самой трендовой культурной жизнью, разговаривая со Стюартом и другими друзьями по колледжу о сюрреализме и экзистенциализме. Теперь он наблюдал, как Пол крутился, словно белка в колесе, со смесью веселья и зависти. Он стеснялся того, как относительно мало делал, и вместе находил в этом некий извращенный повод для гордости. «Хорошо, что я могу застыть на месте. Пусть со мной происходит то, что происходит». Пока Джон в поисках вдохновения носился по Лондону, Джон тоже много путешествовал. По своему разуму. Морин Клифф рисует картину его мечтательного, почти детского существования. Кенвуд сверху донизу был полон сувениров и безделушек, привезенных из туров. Среди прочего там находились костюм гориллы и настоящий рыцарский панцирь. Джон не помнил, какой сегодня день. Ел он не по часам, а когда вздумается. Он почти ничего не рассказал Клифф о Джулиане, разве что обронил, что думает отправить его в интернат. Переживал, что не участвует в культурной жизни. «До смерти хочу переехать в центр. Вот только погляжу, как Пол справляется». В интервью 1964 года Джон говорил, что подумывает купить особняк со своим участком. Там он нашел бы убежище от всех и каждого, когда бы не возникла такая нужда. «Ничто бы меня не отвлекало. Я бы тогда, может, больше писал». С такой мыслью он и приобрел Кенвуд. Однако и там ему стало казаться, что все вечно отвлекают его. Синтия говорила, что дома он был беспокоен. Кидался то записывать что-то в блокноте, то играть на пианино или на гитаре, то смотреть телевизор. В библиотеке Леннона присутствовала книга «Человек и его символы», сборник эссе Карла Юнга и других авторов. В ней Юнг утверждает, что в детстве человеку необходимо развить социально адаптированную личность, надеть маску, которую он сможет бросить уже во взрослом возрасте, чтобы стать полноценным собой. Аутентичное «я» проблесками является человеку во снах и фантазиях, которые необходимо исследовать, чтобы с их помощью найти истинный смысл жизни. «Человек должен сознательно подчиниться силе подсознания», писала соавтор Юнга. Сам Юнг называет этот процесс индивидуация. Джон нашел много дельного в этой мысли. Идентичность Битла тревожила его, хотя он и обожал играть в группе. С некоторых пор у нас не хватает времени ни на что, кроме как быть The Beatles, сказал он Клифф. Леннону нравилось иногда отступать от публичной идентичности The Beatles, которая требовала всегда быть на виду. При этом ему намного больше нравилось быть битлом, одним из четверки друзей и коллег, половиной творческого партнерства, которое стимулировало его как никогда. Клифф так пишет о Джонни и Поле. «Безусловно, эти двое были самыми важными участниками группы. Они, мне кажется, очень дорожили друг другом. Они постоянно смеялись над шутками друг друга, с восторгом делились друг с другом открытиями. «Мы с Полом тут очень увлеклись электронной музыкой», — говорит Джон в другом интервью. В The Beatles все четверо, как ни парадоксально, обретали себя, существуя друг с другом в тандеме. Из их четверки, вероятно, больше остальных группа нужна была Леннону. Он был вечно переменчивым, как ртуть, вечно мечущимся между крайностями, между беспутством и стеснительностью, наглостью и скромностью, как говорил о нем фотограф Роберт Фриман. Скачки настроения были для него такой же загадкой, как для его близких. Роль битла хорошо подходила его несвязной личности. Она помогала ему чувствовать себя цельным. Когда в начале 1966 года Леннон беседовал с Морин Клифф, он находился в поиске, хотя что именно искал, и сам не знал. «Понимаете, я еще сделаю что-то... должен сделать, я только не знаю что. Вот я и верчусь, пишу, рисую, записываю, то да сё. Вдруг в чем-то да найду. В чем я точно уверен, так это в том, что жизнь еще не кончена». Мысль о недостроенном «я» он связывал со своим жилищем. «Уэйбридж — это не по мне. Я здесь временно, вроде как сошел на автобусной остановке. Здесь живут биржевики и банкиры. Я каждый день думаю, я как Гензель и Гретель в пряничном домике. Ничего, подожду. Когда я пойму, чего хочу, у меня будет настоящий дом». Остальным, кажется, это было предельно ясно, и они преследовали каждый свои цели. Ринго обожал роль отца семейства и с удовольствием вил собственное гнездо. Джордж глубже и глубже погружался в индийскую музыку и философию. Пол прыгал по Лондону. Джон не любил родительство так, как Ринго, не умел, как Джордж, с головой уходить в одно единственное дело и не обладал достаточной энергией и контактностью, чтобы поспевать за Полом. И вот, закрывшись в Кенвуде под влиянием телевизора и алкоголя, он опускался на дно своего разума, а поднять его из глубин, помочь осознать найденное. В этом он полагался на Пола. Джон сомневался и в будущем, и в себе, и сомнения подстегивали его. Нигде это не видно так ясно, как в создании «Tomorrow Never Knows». 6 апреля The Beatles вернулись на Эбби-Роуд работать над новым альбомом. Несмотря на длительный перерыв, у них в работе оказалось относительно немного песен, в особенности мало принес Джон. В интервью от начала марта 1966 года он говорил: «Нам с Полом пора засесть за песни для новой пластинки. Слишком долго били баклуши мы с ним». The Beatles решительно хотели вырваться за пределы поп-жанра, однако пока вырываться было не с чем. Впрочем, при всей скудности материала энергии у ребят прибавилось. Джон уже слышал одну из новых песен Пола об одиночестве на закате дней. В стрессовой ситуации Джон бросался действовать, как в клубе «Индра», когда от группы потребовали «Мах Шау», или во время записи «Twist and Shout». Так и теперь. В самый последний момент он явил миру песню, которая станет самым смелым музыкальным высказыванием в тогдашней истории группы. Примерно за неделю до этого Джон и Пол встретились в Лондоне и пошли в книжный магазин «Индика» на поиски новых мыслей и идей. Джон осведомился у Барри Майлса, нет ли у них книг за авторством Ницца Шея. Майлс в конце концов догадался, что Джон хочет сказать «Ницше» — ошибка человека, занимающегося самообразованием. Майлз подал ему издание «Карманного Ницше». Джон пошел смотреть дальше, должно быть, слегка покрасневший. Он взял с полки психоделический опыт Тимоти Лири, сел на диван и принялся перелистывать. Психоделический опыт сочетает учения Юнга и популяризированную восточную философию, на их основе предлагая способы расширить сознание. Лири — профессор клинической психологии в Гарвардском университете. Теперь при поддержке Олдоса Хаксли он активно выступал за перемены мирового масштаба. В книге «Психоделический опыт» Лири пересказывает и толкует древний текст под названием «Тибетская книга мертвых», изначальное назначение которого — помочь тем, кто близок к смерти, подготовиться к перерождению. Психоделический опыт — не более чем груда ориенталистских банальностей и псевдонауки. Однако Джон Леннон, сидя на диване в книжном магазине «Индика», был всецело готов поверить в эту груду. А когда Джон был к чему-то готов, он брался за дело и шел до конца. Через несколько дней после визита в «Индику» он сел писать новую песню. Джон почувствовал возможность доказать, пускай он и не такой крупный знаток культурного Лондона, как Пол Маккартни, а все-таки в «The Beatles» он лучше всех умеет передавать самое радикальное культурное веяние. Вдохновился он специфическим образом, которым книга обращается к читателю. Лири с двумя соавторами написали «Психоделический опыт» как путеводитель по психоделическому трипу, и тон изложения у него мягкий, миссионерский, успокаивающий. Леннон решил использовать похожий тон. Как будто наставник или проводник делится с волнующимся новичком сокровенной мудростью. Если сомневаетесь, отключите разум, расслабьтесь, плывите по течению, пишет Лири в предисловии. Джон буквально взял эти слова и превратил в первую строку песни. Впрочем, он и от себя кое-что добавил. Союз «и» написал «и плыви по течению». Изменение кажется пустяковым, однако Уолтер Эверетт, музыковед и специалист по The Beatles, отмечает, что благодаря союзу получается пятистопный ямб, главный размер английской поэзии и драматургии. Turn off your mind, relax and flow downstream. Не имеет значения, сказал бы так сам Джон Леннон или не сказал бы. Он научился пятистопному ямбу еще в школе, читая Шекспира и Мильтона, и дома, таская книги из шкафа тети Мими. Размер входил в его вербальную память. Все куплеты в «Tomorrow Never Knows» выстроены по одному принципу. Одна строчка в пятистопном ямбе, за которой следует отклик на нее, глагол в герундии — «being», «knowing», «believing». Подобная архитектоника повторяет и спорит с устройством «yesterday». Даже название наперекор вместо «вчера» — «завтра». Из чернового наброска видно, что в отвергнутых куплетах Джон использует все тот же паттерн. Впервые The Beatles используют пятистопный ямб. Возможно, это вообще первый случай в поп-музыке. Строго говоря, это белый стих, поскольку отсутствует рифма. Тоже инновация и для группы, и для всего жанра. Лири писал: «Свет заключается в жизненной энергии. Не бойтесь его. Покоритесь ему. За неустанными токами жизни существует первичная реальность — пустота». В книге Лири описывает пустоту как нечто незашоренное, сияющее. Леннон позаимствовал и адаптировал у него кое-какие строки. Например, «The color of your dream» — «Цвет твоей мечты». Фраза «ignorance and haste» — «Незнание и спешка» — у Лири отсутствует. И происходит, вероятно, из книги притчи в переводе короля Иакова. В интервью того же периода Джон говорил, как благодарен тете Мими за то, что отдала его в воскресную школу. Джон показал Полу и Джорджу Мартину пока безымянную песню на общей встрече по поводу новой пластинки. Встреча состоялась у Эпстина дома. С музыкальной точки зрения песня была неровная, недоделанная. Скорее, идея песни, чем законченный продукт. Впрочем, в ней уже присутствовали 2-3 ключевых элемента. Задержка на одном и том же аккорде, словно имитация игры на тамбуре, Леннон уже давно к этому двигался, и «Ticket to Ride», и «The World», и «Norwegian Wood» необычно долго держатся на тонике, как если бы Леннон пытался отсечь все лишнее, убрать всю поверхностную мишуру, приблизиться к стилю «Баухаус». Примечание. Архитектурный стиль, основанный на функционализме, надежности и лаконичности. Философский текст не похож ни на что другое в репертуаре The Beatles. Наконец, амбициозная задумка написать песню, которая звучала бы как психоделический трип. Леннон и Маккартни добивались от Мартина большего и большего. Каждый, впрочем, имел к нему свой подход. Пол, подкованный технически и умеющий слышать любую песню у себя в голове, приходил к Мартину с готовым планом действий, который требовал только небольших поправок и исполнения. Леннон же скорее приносил ему чувства, которое стремился передать. Мартин вспоминал, что он хотел написать песню, звучащую как апельсин. Подход Леннона был основан на сотрудничестве. Если он говорил «хочу, чтобы было похоже, как будто я Далай-лама и стою и пою на самой высокой горе в мире», то есть обладаю бесплотным божественным голосом, Мартин не приходил в замешательство, но чувствовал прилив творческой энергии. Джон предложил раскачиваться перед микрофоном на веревке, прикрепленной к потолку. Тогда разборчивость и громкость пения будет колебаться в соответствии с раскачиванием. Правда, трюк результата не принес, зато звукорежиссеры Эбби Роуд пропустили голос Джона через колонку Лесли, обычно использующуюся для органа, и получилось что-то близкое к желаемому эффекту. Записывая песню впервые, группа для бэк-трека использовала сильно обработанные лупы с ударными и гитарой, сочетая их с живым битом Ринга. На бит ложилась легкая мелодия из шести нот, и все равно получалось слишком смирно. Решили сыграть все целиком вживую. На сей раз Ринга исполнил определенный паттерн не по центру, который предложил ему Пол, похожий на тот, что в «Ticket to Ride». Также они использовали несколько пленочных лупов, которые изготовил Маккартни. Среди них были записи оркестрового аккорда, а также отрезок мелодии на ситаре и меллотроне, примитивном синтезаторе, который имитирует звуки разных инструментов, выставленном на флейту. Самый примечательный луп — запись собственного смеха, которую Маккартни потом исказил до такой степени, чтобы получилось похоже на крик чаек. В законченном виде песня создает такое впечатление, словно вокруг бушует шторм, а вы в самом его центре, и мимо проносятся обломки мировой истории. Голос Джона Леннона безмятежно парит над чередой неземных звучаний и над заикающимся дробленым битом Ринга. Джон покоряет хаос, укрощает его ужасы, зовет нас подумать над внутренним смыслом, сыграть в игру до начала конца. Эту фразу Джон Уинстон Леннон позаимствовал не у Лири, а у Черчилля, который умер годом ранее. Песня, которую они теперь именовали «Пустота», получалась самым странным произведением, какое на тот момент имели The Beatles, да и любая другая поп-группа. Ни влюбленной парочки, ни куплета с припевом, только непрестанный поток, который идет по кругу, качается между двух аккордов и останавливается на слове «начало». В нем сошлись эксперименты Маккартни со звуком и стремление Леннона выразить в музыке истины о смысле жизни. В нем индийская музыка сочетается со Штокхаузеном, психоделическая философия с английской поэзией и комедией. The Beatles создали его всего через два года после первого появления на шоу Эда Салливана. В последней части трека Маккартни импровизирует на старом пианино в стиле Goons. Ни Леннон, ни Маккартни не привечали незамутненную серьезность. Леннон рассудил, что название «Пустота» слишком тяжелое. В 1964 году на пресс-конференции Ринго сказал, что карьера группы ужасно непредсказуема, использовав для этого фразу «Tomorrow never knows» — «Завтра не покажет». В кадре видно, как Леннон, сидящий позади, усмехается. Как и в большинстве шуток Ринго, в этой скрывалась талика мудрости, и Джон его слова запомнил. Поставив последнюю точку в «Tomorrow never knows», The Beatles уже знали, что написали песню на века. Новый альбом закончится началом.